Она повторяла снова и снова, как заклинание. Свечи горят, поленья трещат. Ричард пробежал лабиринт насквозь и оказался перед гранитной скалой, в которой была дубовая двустворчатая дверь. На одной створке поблескивало овальное зеркало. Двери были закрыты. Ричард толкнул их, они бесшумно отворились, и он вошел. Глава 17. Ричард прошел по проходу, по обе стороны которого горели свечи, в зал Ислингтона. Именно здесь они с ангелом пили вино, в огромном зале с 8 стальными колоннами, поддерживающими каменный потолок, большой дверью из черного камня и серебра, старым деревянным столом и 1000 свечей. Дверь была прикована за руки к 2 колоннам возле черной каменной двери. Когда Ричард вошел, девушка посмотрела на него глазами полными ужаса. Ангел Ислингтон, стоявший рядом с ней, повернулся и широко улыбнулся. В ее улыбке читались сочувствие и теплота, и Ричарду стало страшно. — Я ждал тебя, Ричард Мэхью. — Я ждал тебя, — сказал ангел. — Какой кошмар, ты выглядишь просто ужасно. В его голосе слышалась искренняя забота. Ричард остановился. — Прошу тебя, иди к нам. Ангел поманил его к себе длинным бледным пальцем. — Думаю, тебе никого тут не надо представлять. С дверью ты, разумеется, давно знаком. Да и моих помощников, мистера Круппа, мистера Вандемара, встречал уже не раз. И Ричард огляделся. Справа от него стоял мистер Крупп, слева — мистер Вандемар. Вандемар улыбнулся Ричарду. Крупп нет. — Я искренне надеялся, что ты все-таки заглянешь к нам, — продолжал ангел. Потом, склонив голову на бок, спросил. — Кстати, а где охотница? — Она погибла, — ответил Ричард. Дверь ахнула. — Бедняжка, — сказал Ислингтон, и печально покачал головой, словно сожалея о бессмысленной смерти, о бренности человеческого тела, о горьком уделе всех людей, обреченных на страдания и смерть. — Ну что же делать? — беззаботно проговорил мистер Крупп. — Лес рубят, головы летят. Ричард старался не обращать внимания на этих негодяев. — Дверь, ты в порядке? — Пока что да. Нижняя губа у нее распухла, на щеке красовался огромный синяк. — К сожалению, — сказал Ислингтон, — леди и дверь оказалась слишком упрямой. И вот как раз собирался приказать мистеру Круппу, мистеру Вандемару. Он вдруг замолчал, судя по всему, ему неприятно было говорить о таких вещах. — Хорошенько ее и избить, — радостно подсказал мистер Вандемар. — Ведь в конце концов, — заметил мистер Крупп, — мы прославились на весь мир своим непревзойденным мастерством. Да, мы отлично умеем калечить людей, — пояснил Вандемар. Ангел продолжал, не сводя глаз с Ричарда и словно не слыша своих помощников. — Впрочем, я всегда знал, что леди Дверь не из тех, кто быстро сдается. — Дайте нам немного времени, — попросил мистер Крупп. — Поверьте, мы знаем, как сделать ее более сговорчивой. — Стукнем пару раз. — Она и заговорит, — сказал мистер Вандемар. Снисходительно улыбнувшись, Ислингтон покачал головой. — У меня нет времени, — сказал он Ричарду. — Совсем нет времени. А я еще уверен, что леди Дверь, скорее всего, согласится нам посодействовать. Если это облегчит страдания ее друга, простого смертного, такого как ты, Ричард. Мистер Крупп резко ударил Ричарда в живот, и тот согнулся пополам от невыносимой боли. Мистер Вандемар схватил его за шею и поднял. — Так нельзя! — воскликнула дверь. И Ислингтон задумался. — Нельзя? — наконец удивленно спросил он. Подавшись вперед, мистер Крупп прошипел прямо в лицо Ричарду. — Боюсь! Он же очень далек от таких категорий, как «можно» и «нельзя», как «добро» и «зло». Мистер Вандемар, может, присоединитесь ко мне? Мистер Вандемар схватил Ричарда за левую руку и, вывернув мизинец, сломал его. Ричард вскрикнул. Ангел медленно повернулся к Ричарду.